можно порадоваться тому, что мысль, будучи видимой реальностью тонкого мира, в нем существует так же конкретно, как существуют на Земле предметы плотного мира. Можно порадоваться, повторяю, каждой мысли, которая от света. Ритм каждодневного обращения к учителю света и образы, связанные с этим процессом, в пространстве творят созвучное им окружение для обращающегося к свету сознания. Надо лишь каждодневно усиливать их и придавать им больше жизненности и реальности, чтобы в суете и сутолоке внешней жизни, в которые сознание погружается днем, сила воздействия этих образов не ослабевала. Коней утра можно пустить в полуденный зной дня, но крепко удерживая удила. Надо, чтобы невидимое пересиливало видимое и, будучи незримым, стояло на страже сознания, защищая и охраняя его от бурь внешнего мира. В нем плач и скрежет зубовный, и охрана нужна. Вихри плотного мира яро затягивают сознание в свои воронки, и если его не оберечь, омрачение и отемнение не избежать, не избежать и заразы пространственных мыслей, столь щедро излучаемых невежественными людьми. Быть в миру, но не от мира сего, задача далеко не из легких. Плотные грубые вибрации заглушают вибрации высшей шкалы, как дробь барабана или рев медных труб, тонкие звуки скрипки. Но доступ в сознание им можно закрыть, окутывая себя волнами светящейся материи. Можно этот процесс настолько углубить и усилить, что звуки плотного мира уже не смогут достигать сознания. Можно научиться не видеть и не слышать ничего из того, что вокруг, если мысли сосредоточены на высшем. Нужно лишь помнить о реальности мысли и тонких образований, ею творимых в пространстве.